Глава 9. Фантастика. Виктор. Открыв распечатанное дело бывшего мужа погибшей сестры Диляры, внимательно изучаю, почему ее до сих пор не могут взять. Личность известная. Однозначных доказательств, кроме показаний подельников, конечно, нет. Но их легко сделать, не впервой. Плохо, ой, плохо работает контора в уездных городах. Чем дальше от столицы, тем хуже. Съездить, что ли, шороху навести. Перелистываю страницу. Эва Влада. Жена, в скобках пометка, бывшая. В разводе с такого-то года. Дочь, София Мамедова. Так, а где девочка? Никаких данных по местонахождению ребенка в отчетах нет. Вот это спецы, давно их не дрочили, видимо. Если в России, то все данные должны быть. Если не в России, должны быть данные. Когда и где пересекла границу и в чем сопровождение. А тут пусто. Эва Влада. Несчастный случай, взрыв бытового газа, экспертиза, опознание тела. Мать опознала. Тут все пришито, как положено. 5 месяцев назад. Открываю на ноутбуке рабочую программу, загружаю страницы с этим делом, меняю приоритет на самый высокий. Пусть пашут. Фотка ее сестры неудачная. Не могли лучше подобрать? В соцсетях их сотни. Качество не очень, лицо в полоборота, словно увеличенный издалека фотоснимок. Образ похож, деталей не разглядеть. Ищу сам по соцсетям Эву Влада. Должны еще остаться аккаунты. Действительно, есть парочка. Инструктор по йоге. Ни одной личной фотки. Цветы, осаны, красивые виды на море. Несколько авторских постов по йоге. Красиво пишет. Писала. Какая умная была девушка. Нигде лицом не светануло, но это ничего. При регистрации любой ноутбук делает фотографию сидящего перед ним. И надо просто отправить запрос в службу безопасности соцсетей. Они выдадут мне все фотки, которые были отправлены фоновыми данными с ее ноутбука или телефона в момент регистрации в сети. Хочу на нее посмотреть. Зачем? Не знаю. Интуиция. Начинаю оформлять запрос. И вдруг понимаю, что образы Эвы и Диляры вдруг смешиваются у меня. Так. И вот вчера вечером я бы скорее ассоциировал Диляру с этими страничками из соцсетей и текстами, чем с мастером спорта по единоборствам. Внутри крутится ощущение разматывающегося клубка, как будто я очень близок к разгадке. Никакой логики я там уловить не могу, но что-то есть такое. Звоню своему безопаснику, что делал для меня отчет по Диляре. «Добрый вечер, товарищ полковник». «Дементьев, а ты сам в детский дом звонил, который сестер Влада привезли из Сербии?» «Сам, товарищ полковник». «Близняшки?» — стреляет у меня внутри догадкой. «Это бы многое объяснило». «Нет, товарищ полковник, 1,5 года разницы. Посмотрите в отчете. Даты рождения есть». «А, да. Черт, я же читал, не прокатило. А то уже фантастику тут себе придумал». А если не близняшки, то не может быть одного лица у двух, даже погодков. Все-таки Диляра. Что-нибудь еще, товарищ полковник? Нет, свободен. Не отпускает меня эта женщина, и это дико раздражает. Настолько раздражает, что мне хочется организовать в отделе охоту на ведьм и вычистить отсюда нахер всех баб. Но пара-тройка моих подполковников и майоров – женщины с отличной репутацией и продуктивностью. И я уверен на 100%, что Влада даст им фору лет через 10. Надо брать ее. Мотор колотится как бешеный от 4-й кружки эспрессо. Тру закрывающиеся глаза. Несмотря на то, что был под хорошей дозой коньяка, полночи прокрутился на своем роскошном, но холодном диване. Много лет жил в однокомнатной и прекрасно себя чувствовал. Год назад за каким-то чертом купил крупногабаритную квартиру. Вроде как должность предполагает. Но живу до сих пор в одной комнате и кухне, как привык, по-спартански. Все остальные комнаты, прекрасно оформлены Еленой, стоят без надобности. И сплю я не в спальне, а по привычке на диване в гостиной. Так вот. Несмотря на приличную дозу успокоительного, эта дамочка так и не дала мне выспаться. Сначала уснуть, догоняя мою память запахом своего тела и ощущениями его в моих руках. А потом превратив мои наконец-то случившиеся сны в какую-то извращенную эротику, которая все никак не перетекала в секс, только маринуя и не давая никакой разрядки. Так и проснулся раздраконенный, злой и голодный. Что же там снилось? Поправляю в паху брюки. Тело выдает бесперебойную реакцию на ее вчерашний образ. Это все от неслучившегося секса. Надо было не динамить Лену. Но это просто оправдание для моей парадоксальной, сильной и неразумной тяги к этой Влада. Потому что весь день я как идиот переживаю, в порядке ли ее голова. А она на секундочку должна быть у нее прилично отбита, еще на этапе ЭКМС. Не принцесса, так нет же. Не могу совместить ее мастера по единоборствам с тем, как почувствовал ее вчера. Не выходит. Это хрупкая талия под моей ладонью и дрожащие аккуратные пальчики. «Виктор Алексеевич», — заходит мой секретарь. «Можно?» «Можно», — не отрывая глаз от бумаг, на автомате отвечаю ей. Я пришла напомнить, что завтра я последний день. Вы определились, кого берете? Как последний? Виктор Алексеевич, укоризненно. Давай еще недельку, я тебя примирую хорошо. Какую недельку? Я в роддоме уже как 2 дня должна лежать, у меня плановое кесарево. Да что ж вы такие сложные, шуряю я ручку. Так вы отправили запрос на сотрудника? Нет, конечно, совсем мозг с этой Влады атрофировался. Возьмите пока хоть стажера. Стажера. Есть у меня стажер один сомнительный. Мне домой пора, Виктор Алексеевич, муж уже час ждет. Смотрю на часы 5. Да, ее рабочий день закончен. Я, конечно, постоянно напрягаюсь сверхурочными, но если кесарево, твою мать, иди домой. До свидания. Снова набираю Дементьева. Благо, эти хоть сменами пашут, сменяя один другого. Да, товарищ полковник? Я тебе номер сотрудника сейчас скину, посмотри, где она. Сделаем. Сбрасываю его номер Влада. Через минуту сообщение, 3-й уровень тир. Пойду на нее еще раз посмотрю, и тогда уже решу точно, что делать.